Шву бевекаша. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом лекулам. Мир всем. Айом анахну недабер аль двикут. И сегодня мы будем говорить о прилеплении. Двикут зе икарон рухани, ше муцаг лану дерех китвея кодеш. И прилепление — это духовный принцип, который показан нам через Священное Писание. Баягадут и корона зеа двикут у меодьядуа. И в иудаизме это очень известный принцип. В бекцара они нагатели носеа зе, а йома не роце кцатли и канесли пратим. И вкратце я уже касался этой темы и хочу сегодня немного вдаться в подробности. Этим макавана. И в чем смысл? Лебенадам меот хашуф лейдабек лейлогим хай. Человеку очень важно прилепиться к живому Богу. Авал у ло эхол. Но не может. Ки элогим у эшу хелет. Потому что Бог, он огонь поедающий. אז בן אדם שרוצה להתקרב לאדוני, הוא צריך להידבק לאש איזה מנהיג רוחני וללמוד ממנו כל הדברים. То есть человек, который желает приблизиться к живому Богу, он должен присоединиться к какому-то духовному лидеру и научаться от него. בכתבי הקודש יש מלא דוגמאות. И в священных писаниях есть очень много примеров. ואנחנו היום ניקח דוגמה אחד. Сегодня мы возьмем один пример. Элияху и Элиша. Это Илия и Елисей. И сегодня мы нитракез аль соф шел асипур азе. И сегодня мы сосредоточимся на конце этого, этой истории. Ани роце лааскир, ше Элиша оя бен адам меод мевусас. И хочу напомнить, что Елисей, он был очень обоснованный человек. Зажиточный, как говорят по-русски. Кен. Мевусас. Улоя ашир кемелех. Он не был богат как царь. А валуя мевусас. Но он был зажиточный. Зе амила ше миштамшим ба еврит. Базман ше оя хиреш адама. Хореш. В тот момент, когда он пахал землю. Авар Илияху. Илия проходил. Ло амар ло клу. Ничего ему не сказал. Зарака дарато аль Илиша. Бросил на него свою милость. Ве питом Илиша омер, тен ли лак ломар шалом леорим шели, ве ани элех ахареха. И вдруг Елисей говорит, что дай мне только попрощаться с моими родителями, я пойду за тобой. Ве Илияху, кейлу ло байнянин, омер, тьма, ма асити леха, лех тагид, ма шата руце. А Илия говорит, как будто бы он не при делах, и, ну, а что я тебе сделал? Иди делай то, что ты считаешь нужным. Зе амизрах, каха митгалех кола кола сихот бен анашим ба мизрах. На востоке таким образом разговаривают. В Илиша берецоно гу идбак ле Илияху. И Елисей по собственной воле прилепился к Илии. Катувша я штемесрит смедим шеля бакар, вео я хореша дама аль цемедахарон. И написано, что было 12 пар валов, и он был при 12 паре. Срим ве арба бакарим зе бен адам мевусас. И если у него есть 24 вала, то это достаточно богатый человек. Ешло аколь, ешло адама, ешло охель, мевусасу, ешло аколь. Питом озев коль адавар азе, веолех лихьот эвед шел бен адам, ше эн ло клум, хуц мя бегед. И у него есть земля, у него есть скот, и еда, и одежда, и вдруг он идет быть рабом тому человеку, у которого кроме своей одежды больше ничего нет. Есть анашим, шо хошвим, тишма, зе ло гиуни. Есть люди, которые скажут: послушай, это нелогично. Ему раца лешарет лелохим, азу яхол микола шееш цло, лазур ляниим, латет цдака, килу льет бен адам ше мааник, это шерут шель мишу. И со всем, что у него есть, он мог бы жертвовать на служение, мог бы помогать бедным и раздавать, и давать то, что у него есть. Но Елисей хотел большего. Изначально. Сейчас мы откроем книгу. Малахим Бет. Четвертое царство. ואני אקרא קטע, זה פרק ב'. И я зачитаю отрывок, это вторая глава. 12 פסוקים ראשונים. 12 первых стихов. אחר כך אנחנו נקרא עוד משהו מכתבי הקודש. Потом мы еще прочтем из священных писаний. אבל זה הקטע שמספרת לנו דווקא על הרגע האחרונה, על יום אחרון אפילו. יום אחרון שהיה אצל אליהו ואצל אלישע. ופה אנחנו יכולים ללמוד משהו. Но именно этот отрывок рассказывает нам о последнем дне Илии на земле и о том, когда рядом был Елисей. Из этого отрывка мы можем чему-то научиться. והנושא שלנו זה דביקות. И наша тема – это прилепление. И здесь мы видим, насколько он был прилеплен к Илии. И мы видим результаты этого прилепления. ויהי בעלות אדוני את אליהו בסערה השמיים וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כי אדוני שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי אדוני וחי נפשך, עם עזבך. וירדו בית אל, ויצאו בני הנביאים אשר בית אל, אל אלישע, ויאמרו עליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך. ויאמר גם אני ידעתי, החשו. ויאמרו לו, ויאמר לו אליהו, אלישע, שב נא פה, כי אדוני שלחני יריחו. ויאמר חי אדוני וחי נפשך עם עזבך. ויבואו יריחו, ויקשו בני הנביאים, אשר ביריחו אל אלישע ויאמרו עליו הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך ויאמר גם אני ידעתי החשו ויאמר לו אליהו שב נא פה כי אדוני שלחני הירדנה ויאמר חי אדוני וחי נפשך עם עזבך והלכו שניהם וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן ויקח אליהו את אדרתו ויגלום ויקה את המים ויחצו ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה ויהי כאברהם אליהו אמר אל אלישע שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מאמך ויאמר אלישע ויהי נא פי שניים ברוחך אליי ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך כן, ואם אין, לא יהיה. ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש יפרידו בין שניהם, ועל אליהו בסערה השמיים. ואלישה רואה. והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראהו עוד. ויחזק בבגדיו, ויקרא הם לשניהם קראים. אמן. В то время, как Господь восхотел вознести Илию вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек и сынов пророческих пошли и стали вдали, насупротив их. И они оба стояли у Иордана. И взял Илия мелодь свою и свернув, и ударил ею по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что делать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух в тебе, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, и если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Аминь. Амен. Анахну руим, ше барега ше Илиша эхлит лейдабек ле Илияху, миатхала Илияху амар ло ма асити леха. הוא לא קרא לו, בואו, בואו, תשמע, עזוב כל הדבר הזה, אני אלמד אותך, אתה תהיה רוחני, אתה תהיה נביא חזק. И вначале, когда призвал Илия Елисея, то он не призывал его и говорил, пойдем со мной, ты будешь сильным пророком, ты будешь духовным. הוא לא נתן לו כאילו לחשוב שהוא יקבל משהו. Он не дал ему понять, что он что-то получит. ולא הבטיח כלום. Он ничего не пообещал. בסוף אנחנו רואים אותו דבר. И в конце мы видим то же самое. אליהו אומר, שב נא פה, כי אדוני שלחני אותי לבית אל. И Илия говорит, сядь здесь, потому что Господь послал меня в Вифиль. Сколько лет Елисей ходил вместе с ним? Он уже был пророком. Внутри себя. Он также знал, что сегодня Господь возьмет Илию. Это подарок. Пророчество. נכון? אבל עדיין הוא מתנהג כאילו הוא עבד שלו. Но до этих пор он ведет себя, как будто бы он раб его. כמה מאיתנו חושבים, הנה עשיתי שירות 10 שנים, עכשיו אני שירתתי לאדון 20 שנים, מספיק? И кто-то думает, вот я Богу служил 10 лет или 20 лет, достаточно. אני לא מדבר על בן אדם, אני אומר לאלוהים. Я говорю не о человеке, я говорю о Боге. זה הוא שירת לבן אדם. Он служил человеку. וברגע שאליהו אומר שב נא פה ואני אלך, אחר אולי אמר, סוף סוף אני יכול להתפנות מזה. И кто-то бы другой в такой же ситуации, когда ему сказали посиди тут, я пойду, сказал бы, ой, наконец-то отдохну от него. Можно немножко отдохнуть. Элиша я отдасов яхад има манхик шело. Но Елисей до конца шел со своим лидером. Меатхала Элиша уло хафец кесев, уло я хафец персомет, од машу. הוא היה חפץ דבר אחד את מה שהוא אמר פה בפסוק 9. Потому что с самого начала Елисей не желал ни ничего земного, а желал того, что здесь написано в стихе. יש אנשים שהולכים עבור המנהיג ומחפשים דברים גשמיים. Есть люди, которые идут за лидером и они ищут какие-то материальные вещи. ומעט אנשים שמחפשים מלכות השמיים. И мало людей, которые ищут царство небесного. בזמן של אליהו אנחנו יודעים לא היה הרבה, אבל כן היה אנשים רוחניים, גם היה אפשר להידבק למישהו אחר, לתלמיד חכם. И во время Ильи не было много мудрых людей от Господа, но были, возможно, можно было примкнуть к какому-то из умных учеников, мудрых. אלישע בחר נכון. Но Елисей сделал правильный выбор. גם אנחנו צריכים לבחור נכון, כי היום יש המון המון מנהיגים שיכולים להראות לנו עולם הזה, אבל לא מלכות השמיים. И сегодня есть много лидеров, которые могут показать нам этот мир, но не царство Божие. Масс-медиа. Масс-медиа. כן, להיות בתוך הטלוויזיה, אם אתה תהיה יחד איתי, גם אתה תהיה בטלוויזיה כל יום בערב. Быть в телевизоре. בשעות הכי טובות. Если ты будешь со мной, то тебя тоже будут показывать вечером в лучшие часы по телевизору. היום אני מרכיב צוות, מי רוצה להיות איתי, כי אני כל הערב יש איזה תוכנית. Сегодня я собираю команду, и кто хочет быть со мной, потому что сегодня каждый вечер будет показываться моя программа. И человек думает, о, его каждый день показывают по телевизору, я буду возле него, и тогда меня тоже будут показывать. Но дело в том, что никто это вот так напрямую не говорит. Говорят о духовности. Вы усим дворим шуним. И делают совершенно другие вещи. עכשיו, אלישה, הוא היה בן אדם שונה לחלוטין. Елисей, он был абсолютно другим человеком. ואנחנו צריכים גם לדמות את עצמם לאנשים כאלישה, כאליהו. И мы должны быть похожими на таких людей, как Елисей и Илия. להידבק ולהיות עד הסוף. Прилепиться и быть до конца. עכשיו, הראשון, זה המטרה. מה שאתה רוצה להשיג, זה מטרה שלנו. И первое это цель. Какую цель ты хочешь достигнуть? אפשר לדבר על רוחניות, אבל בן אדם בתוך עצמו הוא רוצה להשיג דברים גשמיים. Можно говорить о духовности, но на самом деле человек внутри себя хочет иметь какие-то земные вещи. זה המטרה. Это цель его. אבל הוא לא אומר על זה. Но он явно об этом не говорит. איך אפשר לדעת? А как можно узнать? פשוט ביותר. Очень просто. ישוע אמר, כל העץ אנחנו מזהים לפי פירו. И Иисус сказал, что каждое дерево узнается по плоду своему. לא נשכח לזה, אהובים שלי. לא לשכוח. Не забывать это, возлюбленные мои. המטרה של אלישה היה לקחת את מה שיש אצל אליהו. И цель Елисея была в том, чтобы взять то, что есть у Илии. שלושה פעמים הוא אומר, חי אדוני וחי נפשך. Три раза он говорит: «Жив Господь и жива душа твоя». Есть по машу, они хочет. Я думаю, в этом что-то есть. Ки нефеш земаше йотер шаях лебасар. Потому что душа — это то, что более относится к плоти. Нешама зе йотер шаях леруханьют. А дух относится к духовному. Ве Элиша омер: «Ад ше нефеш шелха битоха басар шелха, ани ло яазов отха». И Елисей говорит: пока твоя душа в твоем теле, я тебя не оставлю. От софа дерех по баулам азеу умер ание мудубак элеха. До конца пути твоего земного я буду рядом с тобой. Ки нефеш, а я медубар айом ба парашат шавуа, кен? Басар, зе давар йотер каров ле басар. А зе шаях ле олам гишми. И сегодня уже было сказано в Парашат Шаво, что душа, она ближе к плоти. Мы это знаем из священных писаний. Баолам азе, шенефеш битох абасар, анахну црихим лиот ада соф им аманигим шелану. И в этом мире, до того, как душа внутри плоти, мы должны быть рядом со своими лидерами. Бониках дугма. Давайте возьмем пример. Маратон. Марафон. Кен? Ми йодеа эзе мирхак анашим црихим ларуц. Кто знает, какое... Арбаим. Какой промежуток людям нужно бежать? Арбаим километрим. Ми от йодеа машу. Кто знает еще? Арбаим вештайм. 40-42 километра. Арбаим вехамеш. 45. Сорок два, 195. Ине, мигаль умер нахон, тиду. Маратон за 42 километрим, ве 195 метрим бидюк, аголь. Зе ло аголь, аваль зе амерхак. Ло пахот ве ло йотер. Вот это расстояние марафона, не более, не менее того. Миша роце ладат лама, кенцу ле история шела Яван, ве тем тиду, שזה המרחק שבן אדם ירץ כדי לומר שהם ניצחו. И если вы хотите узнать почему, то можете немножко копнуть историю, посмотреть историю Древней Греции. Кен. Там человек должен был пробежать вот это расстояние, чтобы сказать, что они победили. А яваним ницху במלחמה. Греки победили в войне. והם שלחו את השליח. והוא רץ, וזה המרחק ממרתון עד ממקום הזה עד עיר מרתון, וזה בדיוק היה מרחק. הוא בא, הוא אמר ומת מהתקפת לב. И тот человек очень быстро бежал из того места, где находилась война, в марафон, в этот город, и как только он добежал и сказал, он умер от сердечного приступа. ממרתון לאפיני. Туда. Из марафона он... марафона бежал в Афины. Земи мерказ лиир, ми мерказ лиир. Ахшав, им бен адам айом, спортаи, а я рац 42 километрим, ви всик, ху сием у ло сием это стадий шило. Если человек сегодня бежит марафон, и он пробежал 42 километра, закончил ли он свой бег или нет? У ло и сиг ле соф, нахон? Он не достигнул конца. Афилу ему я се 42 километрим в 194 метрим в ипол ло яги але кава зе. Уло 7. Даже если он пробежит 42 километра и 194 метра, он не достигнул финиша. Элиша у ая бидюк бакава зе. Елисей именно вот в этом месте находился в тот момент. Велягу умер ло ахшав тавсикилу тас танох. И Илия говорит ему: вот сейчас отдохни, посиди здесь. Тен ли лалехет левар. Дай мне уйти самому. Ве Элиша я хика это рега азот улай כל החיים שלו. Но возможно, Елисей всю жизнь ожидал именно этого момента. כי עדיין הוא לא קיבל שמחה ממנו. Потому что ещё не получил духовной власти от него. והמטרה שלנו להגיע עד הסוף. И наша цель это дойти до конца. עכשיו תראו מה אומרת ברית חדשה, איגרת על העברים. Смотрите, что говорит Новый Завет, послание к евреям. באותו נושא. На ту же тему. פרק י"ג. 13 глава. פסוק 7. 7 стих. זכרו את מנהיגיכם אשר יגידו לכם את דבר האלוהים, בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם. אמן. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Аминь. Иврим 13:7. Иврим 13:7. Игерет эль хаиврим. Послание к евреям. Перек юд гимель. 13 глава. Пасук 7. 7 стих. Китве ходеш омрим. Зихру эт манхигейхим. Священное Писание говорят: помните наставников ваших, Ашер дебру лахем двар Адонай, которые проповедовали вам Слово Божие. Вехшав меот хашув, бину леахарит даркам, взирая на кончину их жизни. Баеврит катув беахарит даркам. И на иврите здесь написано: на конец пути их. Зе ая софа дерех шел Илияху. Это был конец пути Илии. Велиша я от софа דרך שלו יחד איתו. И Елисей до конца этого пути был с ним. הוא היה מודבק ולא נפל. Он был прилеплен и не упал. וכתוב ולכו באמונתם. Написано: подражайте вере их. כן. בעברית פשוט המילה שמשתמשים ללכת, דרך וללכת. זה מאוד מעניין וחשוב. На иврите, так как в начале до этого написано на пути их, то далее написано: идите по вере их. בדיוק. ולכו באמונתם. Идите в вере их. השני, על מה שאני רוצה לומר היום, אנחנו צריכים לדעת בדיוק את מה שאנחנו רוצים. И второе, мы точно должны знать, чего мы хотим. ברגע שהם עברו ירדן, в тот момент, когда они перешли Иордан, והתבודדו מכל ה-50 בני הנביאים האלו, и отделились от этих 50 учеников, הם התייחדו, הם נשארו בארבע עיניים. Они остались в 4 глаза. Вдвоём только. כן. ברוסית זה נקרא תת-תת, ו כן, אבל זה ככה אומרים ברוסית, תת-תת. כלומר, בעברית זה נקרא בארבע עיניים. כל הזמן הנביאים האלו היו אומרים, האם אתה יודע שהשם היום הוא ייקח אדניך מעל ראשיך? 3 פעמים זה כתוב. И 3 раза в тексте встречается, что эти пророки ходили и говорили ему: а ты знаешь, что сегодня Господь заберет господина твоего над головой твоей? כן. מעל ראשך. Над головой твоей. עד היום הם היו כל הזמן ביחד, ובשביל אליהו הוא היה ראש שלו. И до этого момента они постоянно ходили вместе, и для Елисея Илия был его головой. ועכשיו הוא רוצה לקחת מעל ראשו. А сейчас Господь хочет забрать его над его головой. והוא נשאר לבד. И он останется один. ואלישה, ברגע שהם יעברו ירדן, ונשארו 2, אליהו אומר, תשאל מה לעשות לך לפני שיקחו אותי. И в тот момент, когда они уже перешли за Иордан, тогда Илия спрашивает Елисея: проси, что дать тебе? אנחנו רואים פה Илияху роэ это двикут шело. И мы здесь видим, что Илия видит его прилепленность к нему. Ху роэ от кидэ каху кашура лав. Он видит, насколько он привязан к нему. Уло богед ото. Он не предает его. Веу маарих эдзе меод. И Илия очень ценит это. Веу роце леварех ото. И хочет благословить. Уро цела тетло гмуль. Хочет дать ему награду. Веомер пасук теша. И он говорит в 9 стихе. Шал ма яасе леха. Проси, чего дать тебе. Веахшав шалош. И третье. Асифа шалош яни руце לנתח. Третье, о чем я хочу поговорить. זה ведуй של אמונה, אמונה שלנו בהכרזה. Это исповедание нашей веры. כן. Элиша, הוא לא אומר, וואו, שמע, תן לי לחשוב. מה אני רוצה? תן לי לחשוב. И Елисей не говорит, дай мне пару минут, я хочу подумать, чего я хочу, чего же я хочу. כן. מיד הוא עונה לו. Сразу он ему отвечает. Лама? Почему? У йодема шеуруце колазман. Он постоянно знал, чего он хотел. У ядает зе барега шеу Аллах ахарав ве азав эта херес шело. Он это знал в тот момент, когда он оставил пахать это поле и пошел за Илией. Плуг. Ве Ильяху умер шеаль мая селеха. И тогда Илия спросил, проси, чего дать тебе? ואומר שאני רוצה שהרוח שהיה ברוחך פי שניים ברוחך עליי שיהיה. И Елисей отвечает, что тот дух, который на тебе, я хочу, чтобы был на мне вдвойне. כמה מאיתנו לא יודעים מה לשאול אם עכשיו הגיע מלאך ויגיד לך, תשאל מה שאתה חפץ, אני אבצע. И как многие из нас не знают, чего просить, если бы сейчас пришел ангел и сказал, проси, чего ты хочешь? Секунду, дай мне подумать. Мы должны знать, это должно быть в нашем сердце и на наших устах. Чего ты больше всего желаешь? Должны знать. Елиша уяда. Елисей знал. כן, זה היה קשה, ואליהו אומר, הנביא, אליהו, אומר, הקשית. תשמע, הוא אומר, זה לא פשוט. И он тяжелого попросил. Даже сам пророк Илия говорит, трудного ты попросил. אבל הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תראה איך יקחו אותי, יהיה לך. Но он говорит, слушай, если ты увидишь, как я буду вознесен, то будет тебе это. אם לא, לא. Если нет, то нет. יש תנאים. Есть условия. ואלישע הוא לא מתחיל להתווכח ואומר, תשמע, ואם פתאום אני ארצה בשירותים, אז מה, אתה לא תחכה אותי? זה מה, זה כל החיים ועכשיו רגע אחד. И Елисей не говорил, слушай, но вдруг мне захочется в туалет, что ты меня не подождешь минутку? Я всю жизнь ждал, и все, и вот так сейчас в один момент я не получу. הוא החליט בעצמו, הוא לא ילך לשום מקום, לא לאכול, לא לישון, כי לא ידוע מתי. И он для себя решил, что он никуда не пойдет, ни кушать, ни спать, потому что неизвестно это время. לא להתפנות. Ни в туалет не пойдет. הוא יהיה ביחד איתו. Он постоянно будет возле Илии. המקום הזה הוא פשוט מראה שהבן אדם, במשך כל החיים שמחזיק בלב חלום, ברגע אחד הכל התבצע. И это показывает человека, который внутри себя имел мечту, и как в один момент она совершилась. אפשר לתת פה אפילו דרשה על סבלנות, על רב סבלנות. Здесь можно также дать проповедь о терпении или долготерпении. שהיה בתוך אלישע. Которое было внутри Елисея. Одарбе дварим. И еще много разного. Алайом анахну медабрим альга двикут. Но сегодня мы говорим о прилеплении. О анахну нидбак ле Элохим. Или мы прилепимся к Богу. Или что-то из этого мира прилипнет к нам. И это хорошо уже не будет. עכשיו, כתוב שהם היו מדהלכים ומדברים. Написано, что они шли и разговаривали. ופתאום הגיע רכב אש וסוסי אש. И вдруг появилась колесница огненная и кони огненные. ויפרידו בין שניהם. И разлучили их обоих. עד רגע הזאת הם היו כל הזמן ביחד. До этого момента они постоянно были вместе. עכשיו פס הפרדה בא ביניהם. И сейчас есть разделение между ними. והפס הזה, הקו הזה, הוא נפל מן השמיים. И эта линия разделения, она сошла с небес. תראו איך אומר אליהו. Посмотрите, как говорит Илия. זה פסוק 10. הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך כן. И как говорит Илия, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. ופסוק 11, והתחלה של פסוק 12 אומר, ואלישע רואה. И в 11 стихе и в 12 начале написано, и Елисей видел. בפסוק 11 כתוב שהגיעו רכב אש וסוסי אש, הם הפרידו בין שניהם. В 11 написано о том, как колесница огненная и кони огненные пришли и разделили между ними. ועלה, כתוב, תראו, ועלה אליהו בסערה השמיים. И написано, и поднялся Илия в вихре на небо. כן, ברוסית זה משתמשים מילה מרבולת, כן, זה בעברית זה מרבולת, ויחר. כאן כתוב סערה. На иврите вместо вихря используется слово буря. סערה. Буря. כן. כתוב אלישע רואה. Написано, Елисей видит. הוא בתהליך. Он в этом процессе. הוא מאוד מאוד ערני. Он очень очень внимателен. אבל אלישע מבין שזה לא מספיק רק לראות. Но Елисей видит, что недостаточно просто видеть. והוא מתחיל לצעוק. Он начинает кричать. אבי, אבי. Отец мой, отец мой. למה הוא צועק? Почему он кричит? והוא בצעקה אומר את מה שהוא רואה. И в этом восклицании, в этом крике он говорит то, что он видит. ומאוד חשוב שבעברית זה נכתב במילים שונים. כי ברגע שהגיע רכב אש וסוסי אש, כתוב רכב וסוסים. И на иврите написано в начале, что была колесница и лошади. ומה שאומר אלישע, הוא אומר רכב ישראל ופרשיו. А то, что Елисей уже кричит, он говорит колесница Израиля и конница его. למה זה חשוב? Почему это важно? כי עכשיו אליהו הוא כבר לא באדמה, הוא לא בעולם גשמי, אבל עדיין הוא בתהליך של הלקיחה. Потому что сейчас Илия, он уже не в этом земном мире. Он сейчас находится в процессе взятия. У барехев. Он в колеснице. Ве у баталих алия. И он в процессе поднятия. Ве у бен арец ве шамаем. И сейчас находится между небом и землей. Зе бедюк рега, ше мештамеш барега азот Элиша. И это именно тот момент, который использует Елисей. Ве у цуэк, ави, ави, רכב ישראל ופרשיו. И он кричит, отец мой, колесница Израиля и конница его. למה הוא צועק? כי סערה, זה מלא רעש. Почему он кричал? Потому что в буре очень много шума. ולמה הוא צועק ואומר את מה שהוא רואה? Почему он кричит и говорит то, что он видит? הוא רוצה להציג שהוא תפס את השנייה, תפס את הרגע. Он хочет сказать Илии, что он словил этот момент. Он был именно в тот момент, когда происходит вознесение. Он нотен симан ли Илияху. Он тем самым даёт знак Илии. Лама, а тем аю הרבה פעמים פה אצלנו בטבע, נכון? Вы здесь на природе часто были с нами, да? עכשיו תחשבו, אם יהיה סערה, מלא אבק. Подумайте, если много, большая буря, то много пыли. לא רואים כלום כמעט. Почти ничего не видно. הוא רואה מפני שזה הכל מורכב מאש. Он видел это только потому, что это было из огня. והוא צועק. И он кричит. הוא יודע שאליהו לא רואה אותו כבר. מרוב האבק ומכל הסערה הזאת. И он знает, что Илия уже не видит его из-за всей пыли, из-за всей бури, которая поднялась. אבל הוא שומע אותו. Но он слышит его. פסוק 13. И 13 стих. וירד את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו וישב ויעמוד על שפת הירדן. И поднял милость Илию, павшую с него, и пошёл назад и стал на берегу Иордана. אני בטוח שאליהו לא איבד אדרתו בתהליך הלחיקה. Я уверен, что Илия не потерял свою милость в процессе вознесения. А? Так можешь это носить абасира бамирут. Как будто бы ты едешь в лодке на очень быстрой скорости. Вепитом руаху корем ибха это кова. И вдруг ветер срывает с тебя шапку. Вата. Ой-ой-ой, ибады ты кова. И ты: "Ой, я потерял шапку свою". Зелёя каха. Это не было так. אליהו בזמן שהוא שומע שאלישה רואה הכל והוא אמר לו אם אתה תראה. И в тот момент, когда Илия слышит, как Елисей кричит, и тем самым он понимает, что он всё это видит, а Илия сказал ему: "Если ты увидишь". אני בטוח שאליהו שלח אדרתו. Я уверен, что Илия послал свою милость. כסמל שהוא מעביר לו כל הסמכות. Как символ того, что он передаёт ему всю духовную власть. Через эту милость передана была Илии вся духовная власть. ושאלישה מצא את האדרת כאן, זה גם היה בשבילו סימן וחיזוק. הוא עכשיו מאמין שהוא נביא אחרי אליהו. И когда Елисей нашёл эту милость на земле, это было для него знаком и укреплением то, что теперь он остался пророком вместо Илии. אנחנו גם צריכים חיזוקים כאלו בחיינו. Мы также нуждаемся в таких утверждениях в своей жизни. אנחנו גם צריכים לדעת מי אנחנו. Мы также должны знать, кто мы. ומאוד חשוב לקבל את החיזוקים מנהיגים שלנו. И очень важно получать эти подкрепления из уст наших лидеров. כי סמכות רוחני זה דבר שלא נראית בעין, אבל דבר מאוד מאוד חשוב וחזק. Потому что духовная власть, она не видна на глаз, но это очень важная и сильная вещь. עכשיו, אחרי כל ה כל הסיפור הזה, после всей этой истории, אנחנו רואים שאצל אלישע גם יש עובד. Мы видим, что у Елисея также есть слуга. אפשר גם לקרוא עוד, ואנחנו נראים שהאנשים האלו באו לאלישע, הוא גם גלגל את האדרת, נתן מכה על המים. ומים החיצו הנה וגנה, הוא גם עבר את הירדן, ו-50 איש האלו שהיו עומדים מעבר לירדן, הוא עכשיו חוזר. И когда Елисей взял эту милость, ударил по воде и перешел Иордан, то те 50 сынов пророческих, которые стояли, они все это видели. והם אמרו, נחה רוח אליהו על אלישה. И они сказали: и почил дух Илии на Елисее. Рак Елиша яда, что это не бедюк каха. И только Елисей знал, что это не совсем так было. Эм умрим наха руах Элияху Элилиша. Они сказали, опочил дух Илии на Елисее. Но сейчас двойной дух почил на Елисее. Они думали, что тот дух, который был на Илии. Но нет, у Елисея теперь в два раза больше силы. Там все мы видим, что он овар Ярдена בחרבה, כמו שהם הלכו לשם, אומרים, הנה, יש עכשיו נביא, והם הגישו אליו, ואומרים, הנה, יש 50 איש, כולם מוכנים להיות עבדים שלך. И тогда они приступили к нему после того, как он перешел Иордан, и говорят, вот есть здесь 50 учеников, каждый из них готов быть рабом тебе. אנחנו לא יודעים, אולי מ-50 האלו הוא בחר גיחזי, Мы не знаем, может быть, он сам из этих 50 выбрал Гиезия. Возможно, Гиезий потом прилепился к Елисею. אנחנו זוכרים שגיחזי הוא עשה טעות. Но мы помним, что Гиезий совершил ошибку. החכמים אומרים ש היה יכול להיות בישראל שלושה נביאים הכי גדולים בעולם. אליהו, אלישה וגיחזי. אבל גיחזי הוא הפך להיות רשאי. הוא במסורת של יהדות הוא בין 50 אנשים שבכלל אין להם ירושה בעולם הבא. И в еврейской традиции и мудрецы говорят о том, что, возможно, в истории иудаизма было бы три самых великих пророка. Это Илия, Елисей и Гиези. Но Гиези совершил ошибку, и таким образом сейчас он находится в числе 50 человек, которые не наследуют Царство Божие. Он упустил свою возможность. Если вы прочтете дома пятую главу, вы увидите, что Гиези находился в правильном месте с правильным человеком. Но его цели были испорчены. Элиша Азав עולם גשמי כדי להידבק לעולם רוחני. И Елисей полностью оставил земной мир, чтобы прилепиться к духовному миру. Гехази эфех. Но Гиези сделал наоборот. בתוכו היה חפץ את מה שבעולם גשמי. Внутри его было желание иметь то, что земное. וכל הסיפור עם נאמן Вся история с Нейманом. Сарбитахон и Шарло Маршала Арам. Это был министр обороны Арама. Когда он пришел к Елисею. И исцелен был от проказы. הוא היה רוצה לברך, וכתוב בעברית שהוא באמת רצה לברך את אלישה. Он хотел благословить Елисея, и действительно на иврите написано, что он желал לברך. отблагодарить כן. Елисея. ואלישה אמר לו, אני לא צריך כלום. А Елисей сказал, мне не нужно. גיחזי, כנראה לי חשב. А Гиезий, как я думаю, размышлял. אז זה המנהיג שלי הוא כבר זקן, הוא לא מבין כלום. Мой лидер, он уже стар, он ничего не понимает. הוא לא מבין שאפשר להשתמש בכל הכסף הזה. Он не понимает, что можно использовать все эти богатства и финансы. בערך זה 100,000 דולר היום. Приблизительно это 100 тысяч долларов на сегодняшние деньги. מה זה אפשר להעניק את הבית ספר של הנביאים? Можно кормить школу пророков? אפשר לעזור לעניים? Можно помочь бедным? מה זה יש מלא אפשרויות להשתמש בכסף הזה כאילו לדבר רוחני? есть куча возможностей использовать эти деньги как бы на духовные нужды. Он думал, да, Елисей сильный пророк. Но у него нет вот этого делового нюха. Я думаю, так он размышлял. Бая шель Гехази. А проблема Гиезии, שהוא שיקר, что он обманул. כתוב שהוא רץ אחרי נאמן. Написано, что он побежал за Нейманом. ואלישה אמר, אני לא צריך. Елисей сказал, לא זמן לקחת מתנות. Мне не нужно, сейчас не время принимать подарки. וגיחזי שרץ אמר, תשמע, תשמע, אדוני אמר, תן, תן, כאילו, בסדר, הוא שינה את הדעה שלו. И Гези побежал за Нейманом и сказал, ну, давай, мой господин изменил свое мнение, давай. זה מה שכתוב. То, что написано. איך הוא מציג עכשיו את אלישה? В каком виде сейчас он представляет Елисея? שאלישה הוא שקרן, הוא לא יודע מה הוא רוצה. Что Елисей обманщик, он не знает, чего он хочет на самом деле. לפני שעה הוא אמר אני לא צריך, עכשיו הוא שולח בן אדם, אולי הוא רוצה לקחת בסתר שאף אחד לא רואה שהוא כן לוקח מתנות. Час назад он отказался от подарков, а сейчас послал раба и сказал дать подарки. Возможно, он прилюдно не хотел брать, а сейчас втихую он хочет взять. בברית חדשה כתוב שיהיו מילים שלנו, כן, כן, לא, לא. И в Новом Завете написано, да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». И что это за лидер, который час назад сказал «нет», а теперь говорит «да»? Почему он сам себя переубедил? Что произошло? Нейман умабсут, ло бы иньяним, ло нехнас ли против мэль, умер, а, беседр, йофи. Вэгэм медабрим, умер, ках кикар, הוא אומר שהאדוני אמר תן כיכר כסף. И Нейман, конечно, не знал ничего этого. Он обрадовался, что может дать эти дары. И Гези сказал, что вот господин сказал, дай серебро. אני יודע שרוב האנשים שואלים למה אלישה הוא לא לקח את זה. И многие люди, конечно, спрашивают, почему Елисей не взял этого. יש תשובה. Есть ответ. שבן אדם מקבל רפואה מן צרה, когда человек получает исцеление от проказы, הוא מוכן לתת הכל. Он готов отдать все. הוא רוצה לברך בחזרה את מי שעשה לו. Он хочет благословить и отблагодарить того человека, который сделал ему это. ואם לא נותנים לו אפשרות לעשות את זה, כמו שעשה אלישה, если такой возможности не дают ему, как сделал Елисей, он постоянно чувствует, что он должен. נכון או לא? Так или нет? זה היה טוב או לא טוב למדינה, это Israel. Для Израиля хорошо было или нет? שאנחנו קוראים אחר כך רואים שמערם הגיעו מלחמות. Мы после этого читаем и видим, что из Арама приходили с войной на Израиль. זה היה נכתב לפני. До этого было написано. הוא מגן את המדינה. Таким образом, Елисей защищает страну. זה הראשון. שני. Это первое. Второе. А Нейман כל הזמן מרגיש שהוא חייב. Нейман постоянно чувствует, что он должен. ובכל הסיפור הזה, Нейман לקח אדמה מישראל כדי להשתחוות לאלוהים ישראל. И во всей этой истории также написано, что Нейман взял землю земли израильской, чтобы поклоняться там у себя Господу. לאל ישראל. Богу Израиля. למה הוא לקח ששני הפרדים הביאו את האדמה? Почему он взял два осла, которые несли эту землю? כדי לעשות שטח. Чтобы... מהאדמה הזאת, ושם, על האדמה הזאת, להשתחוות לאל ישראל. Чтобы там сделать место, территорию, и на этой территории поклоняться Богу Израиля. והוא אמר זה לאלישה. הוא אמר, אפשר לקחת האדמה? הוא אמר, בטח, כך. И он спросил у Елисея, может ли он это сделать, и Елисей разрешил. ואלישה רצה שבתוך הלב של נאמן, תמיד היה התשוקה הזאת לאלוהים, תשוקה שהוא חייב לו על הריפוי הזה. И Елисей хотел сохранить сердце Неймана эту благодарность, эту желание, постоянно влечение благодарить Бога за то исцеление, которое дал ему Бог Израиля. ואמר, הוא לא לקח את המתנות. И поэтому он не взял эти подарки. כשאתה לוקח מתנות, זהו, אתה עשית, אני שילמתי, אפס. Когда ты принимаешь подарок, ты сделал, получил подарок, все, мы теперь в расчете. ואלישע הוא רצה שנאמן, הוא לא הרגיש שעסקה נגמרת. הוא רצה להאריך את זה בכל הימים. А Елисей хотел, чтобы Нейман чувствовал, что дело еще, сделка не завершена, чтобы он чувствовал, что он должен еще продолжать благодарить. וגיחזי הרס הכל. А Гези все испортил. ומה המטרה שלו? כסף. В чём была цель Гиези? Это деньги. Зе макил. Это противно. Кен, אנחנו צריכים כסף. Да, мы нуждаемся в финансах. אבל לא במחיר הזה. Но не такой ценой. וזה שיעור, אני חושב, מאוד מאוד חשוב לנו. Я думаю, это очень важный урок для нас. ועכשיו פסוק, רק פסוק אחד מפרק ה', מכל הסיפור עם הנאמן, ואז אני רוצה להראות לכם. И один стих из всей пятой главы, из всей этой истории мы прочтем. Ма за двикут? Что такое прилепление? Ахшав кулям лефи тазину ма ани ахшав коре. Слушайте внимательно, что сейчас я читаю. Зе пасук 27. Это 27 стих. Зе тма ше омер Элиша легейхази. Пятой главы книги царств. Это то, что Елисей говорит Гиези. וצרת נאמן תדבק בך ובזרעך לעולם. אנחנו מדברים על דביקות, והוא אומר שצרת נאמן תדבק בך. הוא משתמש אותו המילה שפותחת לנו עיקרון רוחני. פוז'ה פרקזה נאמנה פריסטנית כתיבי. И к потомству твоему навек. То есть Елисей пользуется тем же духовным принципом, тем же словом. Пусть эта проказа прилепится к тебе и к твоему потомству. Потому что душа твоя на самом деле она прилеплена к земным вещам. И проказа это символ греха. Тем самым он говорит, пусть грех до конца жизни прилипнет к тебе. К тебе и к твоему потомству. Это проклятие. А к кому мы хотим прилепиться, возлюбленные мои? Я хочу, чтобы каждый из нас спросил свою душу. Это урок, который дает нам Священное Писание. Элиша азав улам гишми венедебак лилияху анави вемау ирвиях руах пиштайм. Елисей оставил весь земной мир и прилепился к духовному миру. И что он получил? Дух Илии вдвойне на себе. Вегехази уая алияд бен адам шая эфшар лидабек бо веуло нидбак упашут ая лиадо. А Гиезия был возле человека, к которому нужно было бы прилепиться, но он этого не сделал. Он просто находился рядом. У нидбак ле кесев, ле бгадим яфим, ле ифшаруйот, ве им атем тикру это перек, атем тиру, ше ху хипает зе акол битохам бито. И его сердце было прилеплено к деньгам, к одежде. И если вы прочитаете эту главу, вы увидите, что все это на самом деле он спрятал у себя дома. Он не хотел это использовать на духовные вещи, духовные нужды совсем. Есть много людей, которые так говорят, но в тот момент, когда они получают деньги в свои руки, они их используют только для себя. לצערם. К сожалению. כן. דבקות על מה שאנחנו מדברים. אם אנחנו נדבקים למנהיגים, מנהיגים נכונים, ואם המטרות שלנו נכונים, אנחנו יכולים להשיג את מלכות השמיים. И если наши цели, они правильные, только тогда мы можем достигнуть Царства Небесного. הדבקות שלנו, אנחנו צריכים להידבק לישוע. И наше прилепление, мы должны прилепиться к Иешуа. הוא אמר, לכו אחריי. Он сказал, идите за мной. כמובן, אנחנו לא יכולים להידבק לישוע ישר. Конечно же, мы не можем сразу же прилипнуть к Иешуа. אבל אנחנו צריכים להיות אנשים חכמים כדי לזהות איזה מנהיגים בעולם הזה מחפשים את ישוע, מחפשים את מלכות השמיים ולא משהו אחר. Но мы должны в этом мире находить тех лидеров, которые ищут и прилеплены к Иешуа, которые ищут Царство Небесного на этой земле. И таким образом к ним мы сможем прилепиться. ואם לא, אנחנו רואים שצרת נאמן נדבק לגחזי. А если нет, то мы видим, что проказа Неймана, она прилепилась к Гиези. הוא חיפש אושר. Он искал богатство. מצא צרת. А нашел проказу. מה הוא הרוויח? И что он получил? Что он приобрел? עכשיו תחשבו בחזרה. הנאמן, זה צרת נאמן כתוב, זה לא סתם צרת. Теперь написано, что это не просто была проказа, а проказа Неймана. נאמן, הוא רצה לברך, ואלישע לא לקח את הכסף. Нейман хотел благословить, а Елисей не взял эти деньги. דרך הכסף הזה, נגלתה פשוט כל הנשמה של גחזי. Но через эти деньги была явлена вся внутренность и вся душа Гиези. והוא אמר עכשיו, ממה שהתפנה נאמן, אתה תקבל. И Елисей сказал, что теперь от того, чего освободился Нейман, ты это получишь. ואני פשוט רוצה לומר שבחיים שלנו, אני רוצה להכיל את זה לכולם, שבחיים שלנו יהיו מנהיגים טובים. И хочу всем нам пожелать, чтобы в нашей жизни были хорошие лидеры. ושאנחנו נעשה את מה שהם אומרים. Чтобы мы делали то, что они говорят. לא לקבל החלטות כמו גחזי. И не принимали таких решений, как Гиези. כאילו, מה הוא מבין? אפשר ככה, אפשר, אפשר, כן. הנה מה יצא. Что он понимает, что он знает? Можно ведь вот так и так, но посмотрите, что произошло в конце, в итоге. אלישע זה לא אמר ככה, סתם, מפני שאין מה לעשות. Елисей это не сказал так, от нечего делать. הסברתי למה הוא אמר את זה. Я объяснил, почему он сказал это. וכשמנהיגים רוצים להשיג דברים חשובים, דברים שיכולים לשנות שטח, לשנות עולם, ומישהו הורס את זה בהבנתו, זה לא טוב. И когда лидеры хотят завоевать какую-то духовную территорию или какой-то прорыв совершить, и кто-то своим пониманием просто ломает это, то это очень нехорошо. וזה, לאלישע זה לא יזיק, אנחנו רואים. Дело в том, что Елисею это никак не ничего не испортило, не повлияло на него никак. Это повредило только Гиези. אז חוכמה היא בהקשבת בת קול של רוח הקודש. Итак, мудрость это в слышании голоса Духа Святого. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך אותנו. Отец наш Штайнер, спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас. תעזור לנו להידבק לך. Помоги нам прилепиться к тебе. תברך אותנו שאנחנו תמיד נהיו מודבקים למנהיגים אמיתיים. זה אנשים שאתה שמת לתפקיד. Благослови отец, чтобы мы были прилеплены к духовным лидерам, к тем лидерам, которых ты, Господь, поставил в эту должность. אני מתפלל, אבא, תן לנו כוחות ללכת עד הסוף בעולם הזה. Я молю тебя, Отец, дай нам силы идти до конца в этом мире. באמונה שלנו. В нашей вере. בגורל שלנו. В нашей судьбе. ובכל העסק רוחני שאנחנו עושים לכבודך. И в любом духовном деле, которое мы совершаем для тебя. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Амен. Аминь.